Дорогая молодежь, братья и сестры, вот сегодня в нашем собрании тема. Апостол Павел писал это послание, и начиналось оно так в 12 главе. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим». Знаете, вот эта форма обращения апостола Павла, она не однажды писалась в его посланиях, где он произносит или писал эти слова. «Умоляю вас, братья», ну, естественно, и сестры. И на сегодня эти слова, думаю, обращены и к нам с вами. К нам с вами обращены. И если мы с вами внимательно слушаем, слушаем свидетельства, слушаем все переживания или пожелания братьев, отцов, служителей о том, чтобы мы обратили внимание, внимание на все, как мы служим Господу, предоставили тела или не предоставили. И на примерах из Евангелия, я вот тоже слушаю за этих двух сыновей, смотрю вот тоже на мальчиков, на маленьких, которые отвечают, а сам думаю, ну кто все-таки из них правильно сделал, первый или второй? И думаю, не тот, не другой. Обои сделали неправильно. И тот, который сказал «пойду» и не пошел, и тот, который сказал «не пойду» и пошел, все это неправильно. Самое правильное – это если мы проявляем сразу послушание. Если я сказал «пойду», я иду. И нас Господь так учит. Да будут слова ваши «да-да» или «нет-нет». Все остальное – от лукавого. И если мы с вами сегодня возьмем для себя из всех этих уроков правильное направление или правильный выбор, мы с вами будем вот такими, как апостол Павел себя однажды отобразил в одной встрече. Деяния святых апостолов, 26 глава. Прочитаю несколько стихов. С первого стиха читаю. Агриппа сказал Павлу, «Позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить свою защиту. «Царь Агриппа, почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно». Ну, молодежь, кто читает Слово Божие, кто вникает в него, думаю, знает эту речь апостола Павла перед этими правителями. Я хотел бы остановиться вот на первых его словах в этой речи. Обращается к царю и говорит: «Почитаю себя счастливым». Ну, конкретнее сказать, он сказал так: «Считаю себя счастливым». Я вот когда начал рассуждать об этом, ну и представил апостола Павла. Вот привели его из тюрьмы, в кандалах или не в кандалах, но все равно из тюрьмы. Одежда, естественно, не такая, как у этих царей, придворных, правителей, которые его позвали. Привели его не просто как человека, а человека, который сидел в темнице. И вот он стоит перед ними. И вдруг обращается и говорит: «Я счастливый». Ну вот не абсурд ли? Вот так подумать и посмотреть. Ну и в чем же твое счастье? Тебя привели, где ты уже сидишь сколько времени, и никак не могут решить твой вопрос. И он очень спорный в этом отношении. И вдруг он объявляет: «Я счастливый человек». И не останавливается на этом. Чтобы убедить в том, что действительно он счастливый, он говорит свое свидетельство. Вот как передо мной брат говорил. Жил до определенного времени, влачил свое существование, хотел бы сатана погубить, но нет. И стоило ему обратиться к Богу Всемогущему по-настоящему, искренне, То есть дошел до края, и потом, что же я, куда я иду? И что? И стал счастливым человеком. Об этом счастье и он говорит, и много-много других. Сколько я уже не слышал свидетельств, и сам свидетельствовал за свое обращение, за свою встречу с Богом, и она незабываемая. Незабываемый этот день, этот час, эти минуты, когда мы по-настоящему встретились с нашим Иисусом. Вот если кто из вас, ну я скажу, встаньте все счастливые. Кто здесь счастливый, как апостол Павел? Или кто почитает себя счастливым? И думаю, ну сейчас начнут подниматься потихонечку, и никто не захочет быть несчастливым. И каждый на своем уровне скажет, ну и я счастливый. Ну может быть чуть-чуть поменьше, чем вот передо мной брат или сестра, но все равно счастливый. И будете потихоньку подниматься. Я имею в виду вот те, кто когда-то признал себя грешником, потом обещал добрую совесть. Может быть, кто этого еще не сделал, тот, конечно, не поднимется, не осмелится подняться. Наряду с тем, что здесь сейчас происходит, где находится наш Спаситель, наш Господь, не посмеет такая душа встать и сказать, и я счастливый. И вот апостол Павел говорит, рассказывает, как он встретился со Христом, все смотрят на него. Не знаю, какие у них мысли были, но думаю, по-разному мыслили. Скажут, ну подожди, подожди, о каком ты счастье говоришь? Ты даже не знаешь, чем закончится для тебя все это, и суд, и все это, а ты уже нас пытаешься убедить. И молодежь дорогая, ведь чем закончилось вся его проповедь, все его свидетельство. Этот царь Агриппа набрался мужества. Я это понимаю так, как мужество. И все остальные, кто там был, и он заявил во всеуслышание, ты немного не убедил меня, чуть-чуть не убедил сделаться меня таким счастливым человеком. Как хотелось бы, дорогая молодежь, дети наши, чтобы вы сегодня это прочувствовали. Прочувствовали, конечно, не на чувствах, всем сердцем своим. И поняли, Господи, может быть, я сегодня счастливый, но не вполне. Не вполне ощущаю это счастье. Есть какие-то переживания, есть то, в чем действительно нужно меня попросить у тебя прощения или помилования и получить это от тебя, чтобы действительно во весь голос сказать, теперь я почитаю себя счастливым. Вот я за свою жизнь, как встретился с Господом, много видел счастливых людей. Видел первые их шаги. Видел, как только они обращались и как светлели их лица. Как они потом иногда садились рядом со мной, и совсем недавно в Запорожской области, на таком общении я был, и на третий день покаялся неверующий человек, таксист, Саша, 43 года. И он потом сел рядом со мной, трясет меня за рукав. Ты не понимаешь, какой я счастливый. Ты не понимаешь, как мне легко. Ты не понимаешь, как мне хорошо. Это он мне говорит. А я согласен с ним, говорю, да, Саша. Но ты не знаешь, что тебя теперь ожидает. Ты не знаешь, впереди тебя ждет борьба. За это счастье нужно продолжать бороться. За это счастье теперь нужно ухватиться и не отпустить его. И он потихоньку смотрит на него, а я его предупреждаю, что сатана так просто не отпустит его. Да, наш Бог всемогущий. Он возлюбил тебя до смерти и даровал тебе спасение. Но теперь нужно за него держаться. И вот молодежь видел и других, которые приходили, получали, а потом не выдерживали, а потом оступались, падали. Видел счастливых людей, которые вот такие же, как вы, 17-18 лет, которые, услышав голос Господа, кто пойдет для меня, кто предоставит тело в жертву. Вот как ваш текст, который перед вами, ваша тема сегодняшнего, вчерашнего и завтрашнего дня общения. Кто представит? И они попробовали. Шли, может быть, не ожидая от себя каких-то, и говорили, да я, наверное, ничего не смогу. Да я не сумею. И я пытался убедить такие души, сестра ли это или брат. Сестрам говорил: сестры, от вас требуется совсем немного сказать: Господи, я пойду, но ты видишь, какая я немощная. Ты видишь, на что я способна, но я хочу потрудиться для тебя. И приезжали такие сестры в чумы, поселялись туда на 2-3 месяца и жили вместе с кочующими оленеводами, учили детей считать и писать, так как они неграмотные, учили детей молиться, петь, учили детей познавать Бога через чтение Слова Божия. И находили в этом большое удовлетворение, невзирая на то, что там очень все неудобно, нецивилизованно, очень все трудно. И не так просто войти в эту жизнь, живя вот там, где мы живем, в наших домах и квартирах. Но все это возмещало то, что в их сердце поселялось вот это счастье. Господи, ты выбрал меня, я твой сосуд. Я сегодня тружусь для тебя, предоставил тело в эту жертву. И уже кто вошел в этот труд, он не хочет из него выходить. И из года в год они продолжают это служение, невзирая ни на что, как я говорю. Так же и братья, которые вот так слушают иногда и думают: а может и мне попробовать, может и у меня получится. А мы со своей стороны, отцы, служителя, говорим: получится. И нужно начинать, как апостол Павел, со своего свидетельства. Это самая сильнейшая ваша будет проповедь, когда вы начнете с этого. Вот так я встретился со Христом. Вот так я стал счастливым человеком. Теперь я хочу это вам передать. И опять же, с верой в то, что действительно я говорю, чтобы в духе это передавалось тем, кто слушает. У нас недавно, вот этим летом, друзья дорогие, вот я не знаю, как со временем, братья, или сколько мне времени, 10-15 минут, можно, да? Чтобы этим летом, зимой, благовестие в тундре совершалось, ну, различными методами. У нас очень много для этого и мест, несмотря на то, что дошли до края земли, как мы говорим, край земли, вот дошли до тех поселков последних, Карское море, Баренцево море, но я имею в виду вот этот Заполярье наше. Дальше кончаются эти моря, и начинается Северный Ледовитый океан. Земли дальше нет. И тем не менее, есть там люди. Как мы можем считать, их очень мало или очень много, но Господь определяет, когда закрыть эту дверь, когда это последний грешник услышит, и когда Господь вот избирает такие сосуды, которые с такой, ну, с боязнью, со страхом идут, а смогу ли я? И вот, братья, с вашей страны на сегодня, если так можно выразиться, с Украины, вот Запорожской области, этим летом 4 ваших братьев были в тундре. Очень они много пережили, если все рассказывать подетально, то столько было чудес, столько благословений. И вот когда я слышал их, сначала они как отчеты написали, вот, ну и на бумаге я прочитал, и думаю, да, на бумаге, вот бы послушать воочию. А потом послушал воочию, мы встретились. И когда они рассказывали, я слушал, и иногда и слезы накатывались, и просто радовался. Просто радовался тому, что они рассказывали вот о тех чудесах и благословениях, которые они там получили от Господа, кочуя с этим народом, неверующим, пьяницами, злыми, негодными. Но они увидели, что и они хотят Господа принять в сердце свое. Но для этого нужно потрудиться, то есть предоставить себя всего самого, и тело, и дух, и душу. И вот брат Сережа, среди них самый молодой был, вот я его слушал, он так: давайте я вам расскажу, как бы день за днем, как все было, как нас вертолетом закинули в тундру, выгрузили нас, пока летели в вертолете, мы еще как-то вместе, нас 7 человек было. Потом выгружают, нас остаются двое, выгружают вещи наши, палатку. Телефон нам дает спутниковый для связи, только в отдельных случаях. Если что-то или будет заканчиваться ваше кочевье, пройдут все оленеводы вот через эту вашу стоянку, где вы будете с палаткой, и тогда можно будет вызывать, чтобы за вами прилетал вертолет. И потом последняя молитва. Вот если сегодня мы доживем до вечера, может, мы увидим и слайды, вот, увидим эти фотографии, увидите этих братьев. Конечно, вот я всегда смотрю на фотографию и думаю, вот если бы эта фотография начала говорить, если бы за этой фотографией сразу стали бы все картины, которые происходили там из часа в час, изо дня в день, как многое бы они сказали. А если бы открылась внутренность их, духа и души, все их переживания, именно в те моменты, когда очень нужно было иметь силу и власть, о которой мы сегодня слышали. Без этого там делать нечего, дорогие мои братья и сестры, молодежь. Без этого там делать нечего. И может быть, мы на сегодня даже и не понимаем, что мы же дети Божьи, мы же этим обладаем, а в дело мы это не производим. То есть практически это пока в нашей жизни не происходило. И вот когда мы идем таким путем, то оно практически происходит. И вот он говорит, улетел вертолет, но сначала заботы, поставили палатку, все такое, а потом подошли первые кочующие оленеводы, и сразу же к нам, вы кто, туристы? Туристов там много. И не только из нашей России, там, или из наших близлежащих стран, много туристов из Германии, из Голландии, и даже из Франции есть, приезжают, чтобы походить по горам, там, по тундре, чтобы проверить свои силы, чтобы, как они называют, адреналин так поднять свой, ну, для своего вот именно только удовольствия, или хобби у них такое, так вот все это называется. И когда встречаются с нашими верующими, то они очень удивлены, но потом сознают, констатируют как факт, да, вы знаете, зачем пришли сюда. Вы счастливые. У вас есть цель, у вас вера, надежда. А нам вот, чем там в городах, вот так, хоть что-то мы вот в отпуск приедем сюда, побудем, как бы что-то возьмем от природы этой и опять возвращаемся туда, в эту заботу, суету или в эту жизнь без цели и надежды. И когда они подошли и узнали, с какой целью мы пришли сюда, первая эта семья ободрила их, они обрадовались. Мы уже давно ждали вас, давно ждали. Слышали, что вы ездите где-то здесь на белой машине, слышали, что вы кого-то уже покрестили, слышали, что пьяницы становятся трезвыми, что они становятся братьями и сестрами, что они уже больше никогда не делают вот того, что пока мы делаем. И неужели это возможно? И мы, говорит, ободрились с братом. И, конечно, взялись им сразу объяснять, как бы хотели в один день изложить всю истину от начала до конца и поставить их на колени. И началась вот такая работа. Работа по проповеди Евангелия. Изо дня в день. Одни приходят, 2-3 дня побудут, дальше уходят, следующие идут. Были нехорошие, злые люди, когда узнавали, сатана обозлял их. Одни люди пришли, когда узнали, что у них есть телефон, аккумулятор, они говорят, нам нужен аккумулятор, нам нужен, вы дайте нам, потом мы вам через 2 дня будем возвращаться назад и вернем его. Ну и братья доверились, отдали аккумулятор, ну и до сего дня, естественно. Но отдав аккумулятор, сразу закралось сердце тревога. А ведь телефон без подпитки, сядут батареи, и куда мы будем звонить, и как? И брат, который приехал на благовестие, он только женился и уехал, не дождавшись рождения своей дочечки. Не было времени ждать. И отпустили его, и жена отпустила, и родители. И это было для них благословением. Это было для них большим благословением. И вот, говорит, закралось сердце мое переживание, если сядет батарея, сможем мы вызвать вертолет или нет. И я даже не узнаю, кто у меня там родился и как все прошло. Было такое переживание. Однажды, говорит, пришла еще одна семья оленеводов. И мы спрашиваем, вы часто ходите этой дорогой? Вот именно, ну, где сейчас кочуете? Они говорят, постоянно. Ну, и они говорят им, подскажите нам, вот у нас есть продукты, мы даже можем с вами чем-то поделиться. А хотелось бы вот, ну, рыбы половить, где можно поймать? Ну, они говорят, а что у вас есть? Ну, у нас есть вот небольшой такой невод или сеть небольшая там, 15 метров. Ну, а лодка есть у вас? Нет, лодки нет. О, ну, это ж озеро надо, в озеро ставить сеть, тогда можно что-то поймать. А вот там вот ручей есть, это, ой, да в том ручье никогда рыбы не было. Вот, а мы хотели вот сегодня вечером, Сережа говорит, поставить. Ну, я вам говорю, никогда там рыбы не было. Хотите, попробуйте, убедитесь. Ну, они говорят, ну, мы все-таки раз решили, пойдем поставим. Помолились, пошли, поставили. Этот ненец Ваня, когда увидел, что все-таки они не послушались его, поставили, он на другой день приходит. Рано утром говорит, ну что, пойдете смотреть сеть? Вот я хочу, ну, убедиться, что я же вам говорил, что там никогда рыбы не было. Пойдемте посмотрим. Ну идем, говорит, приходим, поднимаем сеть, там 6 рыбин. Вот, ну, не маленькие, как тут у нас, хорошие 6 рыбин. Он смотрит, своим глазам не верит. Такого быть не может. Такого быть не может. Этот ручей, он вообще, ну, никогда рыба сюда не заходила и не выходила. Вот это мы точно знаем. Ну-ка, ставьте еще раз. Мы, говорит, ставим опять на место сеть, а ручей даже по пояс вода не доходит. Опять помолились, ушли. Вечером он нас тащит опять. Ну-ка, пойдемте смотреть. Приходим, опять там рыба. И вот так, говорит, сколько мы стояли, каждый день была рыба. Потом, по истечении 3 месяцев, они его встретили в Иркуте. Когда вернулись уже из тундры, они тоже кочуют в тундре, потом подходят к городу поближе и заезжают в город, ну, чтобы закупить что-то или сделать определенные там дела в государственных структурах. И вдруг они встречают его в городе, на улице, обнимаются как родные. Всего-то побыли 3 дня. Ну и молился он с ними, там преклонял колено, но по-настоящему, братья, говорит, нет, до настоящего, может быть, еще и не дошло. И вот когда они встретились, он спрашивает, ну что, да мы, говорит, скоро уезжаем домой, на Украину. Он, ну, попрощался с ними, звал, приезжайте теперь зимой лучше будет. Ну, а потом на прощание говорит, знаете что, вот вы улетели, я потом специально сделал крюк в 15 километров с сыном на оленях, приехал к этому ручью, поставил сеть, утром поставил, вечером снимаю, ничего, на ночь поставил утром, ничего, 3 дня, ни одной рыбы. А брат говорит, и не будет. Он даже, как не будет? И ни одно это, братья и сестры, молодежь. Я вот слушаю, Сережа, ну вот как все это трудно было, легко ли это было? Вот откуда у тебя сила была? Ну вот представьте, приезжают они на озеро с одной семьей, большое озеро, рыбное, невод почти 70 метров. Ну, они позвали их, пойдемте, нам поможете, и мы вам рыбки дадим. Ну, приехали на озеро, у них башки свои, там, ну, идолы, там, все эти сучочки, закорючечки, там, на человечка что-то похоже, вот, что-то они им там пошептали, этим башкам, там, в сумке это лежит у них все, в рыбной. Ну, протянули сеть, там, 3-4 рыбы, а представьте, 70 метров, это тянуть. Вот, вытащили, а там мелочь. Еще раз протянули, опять, чуть-чуть. Они говорят, все, надо куда-то переезжать на другое место. А у меня, говорит, сердце такое, ну, побуждение, говорю. Вижу, как они, ну, на эти деревяшки все это, и говорю, ну, давайте еще раз. Да сколько, ну что, ты еще не устал? Лучше мы переедем на другое озеро. Там кругом вода. А он говорит, нет, давайте я помолюсь, и мы еще раз затянем. Я помолюсь Богу своему. И мы еще раз протянем невод. Вот так, говорит, побудил Господь. И просто даже там, где почти протянули, только, говорит, наискосок мы это сделаем. Я помолился, конечно, коротенько, говорит, и двух минут, наверное, не молился я, но сказал то, что было, горело сердце. Господи, ну открой ты этому народу, во тьме живут, как по-другому открыть им все это? Затягиваем, я сам слушаю и думаю, это же нужно. Бог должен явить. Неужели ничего не получилось? Затягиваем, вытаскиваем. Посчитали до одной 100 рыб. И все одна в одну. Я, говорит, и сам как не верю. Стою как, ну не то что в растерянности, а думаю, сейчас надо сказать, помолимся, поблагодарим Бога. Они меня уже толкают. Молись еще, давай еще тянуть. Молись еще, давай еще потянули. Молодежь, это же чудо. Через это все нужно пройти. Нужно видеть его глаза, его дух, слышать его. Все, что он рассказывал, это произошло с ним. И я понимаю, если бы я ничуть не коснулся, не был бы в тех условиях, не видел бы и этого, и меньшего, и большего, я бы подумал, ну, что-то из области невероятного. Что-то, наверное, на косяк напали или еще что-то, вот чисто случайно как-то получилось. Но ничего не случайно. Все это было, все это происходило. А денечки, говорит, текут, денечки текут, и проходят еще одни оленеводы, и говорят, мы последние, сзади нас больше никого нет. А только, говорит, месяц прошел. И мы знаем, что если никого нет, а что мы здесь месяц будем делать одни? Если никого нет, и вертолет раньше не вызовешь, а смотрим на батареечку, на телефон, а там, ну, квадратик и такие столбики. Один столбик исчез, второй, третий. Я домой позвонил, говорят, еще жена в больнице, и быстренько выключился, еще столбик пропал. Переживания идут, и, говорят, никого не будет. Мы вечером стали на колени и молимся, Господи, пошли еще кого-нибудь. Завтра будем поститься, завтра будем молиться. А представьте себе, кого послать, если у них определенные пути, определенная миграция, определенные участки тундры, они как бы разделены, там нет таких видимых границ, заборов, улиц, номеров, дом, но там все-все за каждым стойбищем, за каждым оленеводом все просчитано, где его стоянка, где его олени должны пастись, вот поделена, они знают эти все холмики, все эти речушки, озера, все эти пастбища, но мы помолились, и почему-то была уверенность, что обязательно должен кто-то прийти, и говорит, рано утром однажды, где-то часа в 4, по палатке кто-то, говорит, тарабанит. Мы выскочили, смотрим, рыбак, ну, в рыбацком одет, ненец, спрашивает, а Ваня где? Мы говорим, Ваня ушел, Ваня уж давно ушел, позавчера ушел. Эх ты, так он мне нужен был. Но мы спрашиваем, а вы где? Да мы вот сейчас кочуем, это я заехал к нему, мы кочуем, вот мы за той речкой, вот недалеко, через 2 дня будем там со стадами. Ну и мы познакомились, мы предложили, давайте мы к вам перейдем, вот вы подойдете, мы с вами встретимся и вместе еще покачуем, где ваша сторона там, потому что у нас есть месяц времени, у нас есть что вам сказать, что предложить со своей стороны. Он принял это предложение, и мы, говорит, 2 дня выждав, переправились через речку, и пошли, как он нам показал ориентир, пошли, взбираемся на самую высокую сопку, на холм. А, говорит, тоже погода была, солнышко не видно, все в тучах. Смотрим в бинокль, туда-сюда, ничего не видно. Опять сомнение пришло, а вдруг обманул? А вдруг просто сказал, у них это нормально. Обмануть — это высшая форма, наверное, вот, человеку принести радость для них. Смотрим опять и думаем, и назад. А назад возвращаться, где остались и координаты, и чтобы ждать. Опять как поступать, как делать. И опять на колени, опять молимся. Взмолились так, что, говорит, плачем. Вот я представил, он-то молодой, ему 23 года, Сережа, и с ним брат был, который почти мне ровесник, с Мелитопольской церкви, Саша. Обои плакали, Господи, ну а что мы? Ты усмотрел, а что дальше, что делать? Поднимаемся с колен, вот, поприветствовались. И, говорит, как бы, ну, мгновение, минутка такая, говорит, раз как на небе, бывает там такое, там и небо близко, молодежь, там небо, вот, особенно когда ясная погода зимой или летом, прям кажется, я все время вот, ну, думаю, сейчас звездочку и достану, вот так низко там небо, особенно в Уральских горах, ну, неповторимо там все это, ну, все как-то по-другому. Вот. И вот, говорит, как лучик солнца появился, вот как прорезался там, как чуть-чуть разошлось. Вот, Саша, говорит, я раз бинокль туда, и точно луч солнца осветил там, говорит, три чумика, только шесты верхние. Ну, то есть я увидел это направление, как увидел Сережа, вижу, и пошли. 4 часа, говорит, мы шли 15 километров по тундре, это нормально, это даже очень быстро они шли. И пришли они к этим чумам, ну и потом говорят, ну как же ты сказал рядом? Он говорит, рядом, для них 15-20 километров, это рядом. Нам кажется, вот 500 метров должно быть рядом. И с ними они еще ходили и кочевали по тундре, говорит, и с ними, представьте себе, вот сначала они как бы приняли, расположились сердцем, а потом, ну, стали спрашивать, а как вы сюда попали? И вот возникла у них зависть. Ну, видно, ну, что счастливые люди, а им не верится. Все равно эти счастливые люди просто так не могли прийти, чтобы помочь им в спасении. Закралось как бы у них сомнение. И мы им говорим, вот видите, дали мы вашим, ну, кочевникам аккумулятор, а у самих вот телефон. Вот смотрите, одно деление осталось, но мы каждый день молимся, Господи, пусть связь у нас остается. Пусть связь остается, чтобы нам в последний момент связаться и дать свои координаты. Ну и, говорит, телефон никогда не оставляли в палатке. Если уходили с собой, он так вешается на груди, вот, хранили, чтобы он не сырел, ничего, как зеницу ока. Ну и однажды, говорит, ушли, приходим назад, в палатке все перевернуто вот так. Мы сначала думаем, ну, что такое, ребятишки, может быть, ну, что-то искали или что не хотели. А потом узнали, на другой день признался Митрофан, который там у них по стойбище старший. Мы им думаем, обманываете вы, молитесь вы, где-то аккумулятор у вас там спрятан был, вот, мол, и подзаряжаете. И вот мы решили, вы ушли, а мы все перекопали, переискали. Нет, правда, нет аккумулятора. И вот он свидетельствует, говорит, дядь Миша, говорит, когда заканчивалось... Все просчитали мы, высчитали координаты и все. Мы звоним, передаем все это. Только все передали, и дисплей потух. И на этом все. До последнего дня. Мне тоже, я вам сразу говорю, молодежь, я знаю, что это такое связь, что это за телефон. Мне тоже он рассказывает, и я говорю, это только Бог. Сам по себе никогда не мог столько выдержать этот аккумулятор. Как бы на последнем издыхании, но ниточку эту Господь держал. И мы, говорит, потом не один раз говорили, верен Господь в своих обетованиях, воззови ко мне. И хотя это было по телефону, хотя это вот так было сделано, но это все равно Господь. Просто это чудо, но Господь говорит, чтобы вас особенно не удивлять, дорожите тем. Для меня нетрудно этот аккумулятор держать вот в таком положении. Но чтобы вы все равно знали, что это я, что не без моего это всего участия. Я думаю, что хотелось бы, чтобы мы со своей стороны много сегодня, как-то дается информации вот, о полях благовестия, о миссионерах наших, о деле служения, вот, о всем том, что происходит, что мы видим. Но у меня другое переживание, друзья. Кто-то этим пользуется из вас, вы наши дети. То есть доверяет Богу и предоставляет свое тело, и получает, то есть силу и власть проявляет в жизни своей, в служении, в хождении. И потом заявляет во весь голос, я тоже счастливый человек, как и апостол Павел. А кто-то, вот, сколько вас здесь, не знаю, 400, да? А вы, может быть, будете раздумывать, становиться мне таким или не становиться. И все ведь зависит от вас. Ведь Господь призывает по-разному, различные примеры, различные увещания, призывы. Апостол Павел умоляет, но это же умоляет Бог нас в силе Духа Святого. Хотелось бы, чтобы вы сегодня тоже об этом подумали, чтобы вы все-таки приняли эту истину от Господа. Вот как Господь стучит к вам, как говорит, к чему Он призывает, чтобы вы могли сказать, Господи, сколько же Ты будешь меня предупреждать, сколько Ты будешь меня звать, сколько Ты будешь меня уговаривать, убеждать. Ведь я уже давно вроде дитя Твое, давно, и называюсь Твоим детем. И власть Ты мне поэтому дал. Вот так сегодня брат Леонид очень хорошо все это изложил, всю эту тему. И я сижу, слушаю и думаю, Господи, а во всей полноте я пользуюсь силой и властью? Во всей ли полноте? Или где-то не хватает упования, веры? Или не хватает вот сил? Но почему? И опять анализирую, исследую себя. И думаю, как бы и мне сказать в первую очередь для себя, отметить, чтобы Господь и меня милости не лишил, и для вас, чтобы это все было полезно. Так что, дорогие братики и сестрички, дети наши, пусть вас благословит Господь. Я пока на этом останавливаюсь. Если все рассказывать, оно и что-то вы забудете, что-то упустите. А вот хотелось бы, чтобы основное вы уяснили. Если Господь усмотрел для вас эту тему, то расширяйте ее. Расширяйте вот по всем проповедям сегодняшним, свидетельствам, Господи, что мне нужно еще сделать. И чтобы Господь был у вас в дальнейшем на пути и благословил вас во всем этом. Ему слава за все. Аминь.